Тесты не являются специфическим социально-психологическим методом. Они широко применяются в различных областях психологии. Когда говорят о применении тестов в социальной психологии, имеют в виду чаще всего личностные тесты, реже групповые тесты. Но и эта разновидность тестов, как известно, применяется и в общепсихологических исследованиях личности. Никакой особой специфики применения этого метода в социально-психологическом исследовании нет. Все методологические нормативы применения тестов, принимаемые в общей психологии, являются справедливыми и здесь. Как известно, тест — это особого рода испытание, в ходе которого испытуемый выполняет или специально разработанное задание, или отвечает на вопросы, отличающиеся от вопросов анкет или интервью. Вопросы в тестах носят косвенный характер. Смысл последующей обработки состоит в том, чтобы при помощи ключа соотнести полученные ответы с определенными параметрами, например, характеристиками личности, если речь идет о личностных тестах. Большинство таких тестов разработано в патопсихологии, где их применение имеет смысл лишь в сочетании с методами клинического наблюдения. В определенных границах тесты дают важную информацию о характеристиках патологии личности. Обычно считают наибольшей слабостью личностных тестов то их качество, что они схватывают лишь какую-то одну сторону личности. Этот недостаток частично преодолевается в сложных тестах, например, тесте Кеттела или тесте MMPI. Однако применение этих методов не в условиях патологии, а в условиях нормы, с чем и имеет дело социальная психология, требует многих методологических корректив. Самый главный вопрос, который встает здесь, это вопрос о том, насколько значимы для личности предлагаемые ей задания и вопросы. В социально-психологическом исследовании, насколько можно соотнести с тестовыми измерениями различных характеристик личности, ее деятельность в группе и так далее. Наиболее распространенной ошибкой является иллюзия о том, что стоит провести массовое тестирование личности в какой-то группе, как все проблемы этой группы и личности ее составляющих станут ясными. В социальной психологии тесты могут применяться как подсобное средство исследования. Данные их обязательно должны сопоставляться с данными, полученными при помощи других методов. К тому же применение тестов носит локальный характер, еще и потому, что они преимущественно касаются лишь одного раздела социальной психологии — проблемы личности. Тестов же, имеющих значение для диагностики группы, не так много. В качестве примера можно назвать получивший широкое распространение тест Лири и социометрический тест, который будет рассмотрен особо в разделе, посвященном малой группе. Эксперимент выступает в качестве одного из основных методов исследования в социальной психологии. Полемика вокруг возможностей и ограниченностей экспериментального метода в этой области является одной из самых острых полемик по методологическим проблемам до настоящего времени. В социальной психологии различают два основных вида эксперимента — лабораторный и естественный. Для обоих видов существуют некоторые общие правила, выражающие суть метода, а именно произвольное введение экспериментатором независимых переменных и контроль за ними, а также за изменениями зависимых переменных. Общим является также требование выделения контрольной и экспериментальной групп, чтобы результаты измерений могли быть сравнимы с некоторым эталоном. Однако наряду с этими общими требованиями лабораторные и естественные эксперименты обладают своими собственными правилами. Особенно дискуссионным для социальной психологии является вопрос о лабораторном эксперименте.